Глава 25. «Первый раз в жизни дерусь голым», — сообщил Валерка Стихарь с удовлетворением, озирая поле боя. Хотя Руни первый, он хихикнул. «Но тот раз можно, пожалуй, не считать». «И как тебе?» — спросил Майер, направляясь к своей одежде. «Забавное ощущение, как будто все понарошку». «Ничего себе понарошку», — пробормотал Курт Шнайдер и внимательно поглядел на свой правый кулак. Все костяшки себе в кровь расшиб, зараза. «Бить надо сильно», — наставительно заметил Малышев, — «но аккуратно». «Ага, тебе хорошо говорить. Вымахал с русскую версту. Таким, как ты, вообще бить не надо. Достаточно этот самый кулак показать». «Натали, дорогая, не могла бы ты оказать помощь храброму ландскнехту, получившему тяжкую рану в смертельном бою за ее, этой самой дамы, честь?» «Ну», — сказал Вилга, — пристально глядя на хана и не обращая внимания на беспечную трепотню солдат. «Сами уберетесь во свояси или предпочитаете за шеей? А может быть, все же поговорим? Мы люди в сущности не злые и к мирным переговорам всегда готовы. Правда, одеться действительно не помешает. Одно дело в голом виде общаться с девушками и драться, и совсем другое — серьезно разговаривать». «Ну что ж», — вымолвил наконец хан, «можно и поговорить, раз уж так получилось. А где это вы, интересно, так драться навострились? Я ничего подобного и не видел никогда. Хотите в мою команду?» «Ну ты кореш и нахал», — развеселился Валерка Стихарь. «Ты же только что обосрался по полной. И ты, и банда твоя. Может, мы не очень доходчиво объяснили? Так можем повторить, мы не гордые». «Ну-ну, Валера», — улыбнулся Вилга, — «не наскакивай. Человеку бывает трудно признать свое поражение. Дай ему время. А насчет команды... Дело в том, что у нас уже есть команда, и очень давно. И с этой командой вы только что имели дело. То есть вы сами по себе». «Именно. И собираемся таковыми оставаться и впредь. Кстати, по-моему, некоторым вашим людям нужна помощь врача». Хан обернулся на свое побитое воинство. Зрелище оно собой представляло действительно довольно жалкое. Мокрые, с разбитыми лицами, они стояли кучкой на санцепёке в явной растерянности. Один придерживал вывихнутую руку, другой, шипя от боли, осторожно исследовал пальцами сломанный нос, третий ощупывал растущую прямо на глазах шишку на лбу. «Отправляйтесь по домам и приведите себя в порядок», — поморщился хан. «Я тут сам разберусь». Нукеры, явно обрадовавшись, поспешно обогнули бассейн, расселись по трем машинам, и через несколько секунд на лужайке остался только один летательный аппарат, видимо, предназначенный для самого хана. «Ну», — удовлетворенно заметил Диц, — «теперь можно спокойно поговорить». «Какого черта вы к нам прицепились?» «А какого черта вы прицепились к моим девочкам?» — вопросом на вопрос ответил хан. «Вот как», — удивился Хельмут, — «это, оказывается, твои девочки? Все три?» Хан промолчал. Только желваки на скулах перекатились туда-назад под загорелой кожей. «Он говорит правду?» — спросил Вилга, обращаясь к девушкам. «Вы действительно ему каким-то образом принадлежите? Говорите, не бойтесь. Пока мы здесь, ничего он вам не сделает». «Глупости!» — фыркнула Вика. «Во-первых, он так и так ничего особенного сделать нам не может. Нет у него над нами такой власти. И никто ему не принадлежит. Если кто-то из нас и переспал с ним, ну, разок-другой, то это еще не значит, что мы его собственность. Просто хана здесь все боятся. Или не хотят связываться. Так уж он себя поставил. А ловцы не умешиваются. Они вообще никогда почти не умешиваются. Разве что, если уж совсем кто-то все границы переходит. Ну вот. А раз боятся, то и получается, что мужчин нам подобрать тут для себя невозможно. Если кто и пытается интерес проявить, то хан быстро с этим интересом разбирается. Вот мужики, ну, те, кому это нужно, конечно, и подыскивают себе других женщин. Тем более, что нас, женщин, здесь, хотя и не намного, но все-таки больше, чем мужчин. Но вообще-то вы не думаете, что хан совсем уж какое-то чудовище? На самом деле он неплохой парень. Да, хан? Просто возомнил о себе не весь что. Якобы чуть ли не потомок он Батыя и, соответственно, Чингисхана. Ну а раз потомок, да еще и Батыя с Чингисханом, то и вести себя, значит, соответственно должен. Если мужчины, то в подчинении у него. Если женщины, то значит в любовницах. Ты, хан, меня глазами-то не ешь, не надо. Знаешь ведь, что я тебя не боюсь. И почему не боюсь, тоже знаешь. Да и что я такого обидного для тебя сказала? Мы же тут в зоне Омега, все ли недоделанные или с вывертом, так что чего ж там? Между прочим, интересно, Саша, Хельмут, а вас-то за что сюда забросили? Расскажите, тут на самом деле секретов никаких и ни от кого нет. Все друг о друге все знают. Я вот, например, вспыльчивый очень по характеру, не сдержанный. Если срываюсь, то себя не помню. Могу такого натворить, что ужас просто. А вот Ирина и Наташа... Вика спокойно вмешалась в монолог подруги Наташа. Ты же знаешь, что здесь каждый рассказывает о себе сам. Да, извини, увлеклась. Говорю же, я, ну, не сдержанная я. Пойду-ка я еще сока принесу, а то пить хочется. Кто сока хочет? Хотели все. И Вика, поднявшись и взяв поднос, отправилась за соком. Наташа проводила обнаженную подругу долгим взглядом. «Если вам интересно, — улыбнулась Вилге Ирина, — то мы с Наташей бисексуалки, поэтому и здесь». «Би... кто?» — переспросил Вилга. «Бисексуалки». «Ну, бисексуалки, Саша, — пояснила Аня. — Это те, кто одинаково любит быть, ну, и с мужчинами, и с женщинами». «Как это быть?» — не понял Сергей Вишняк. «Постели, — сказал Майер. — Я знал парочку таких девиц в Гамбурге». «Подождите, — сказал Диц, — что-то я запутался слегка. Вы все время упоминаете, что мы находимся в какой-то зоне Омега. Что это?» «Вы не знаете, что такое зона Омега? — изумился Хан. — Как это может быть?» «Мы думаем, — сказала Ирина, — что ребятам стерли часть памяти». «Стерли память?» Хан явно был потрясен. «Однако, это же надо было учудить, чтобы... Даже представить себе не могу. Одно дело, когда человек отправляет в зону Омега, и совсем другое, когда ему предварительно... Хотя о чем-то подобном, наверное, можно было и догадаться. Одно то, что вы курите. Сейчас уже давно никто практически не курит. Вы что, действительно не знаете, где находитесь?» «Не знаем», — терпеливо повторил Вилга. «Перед твоим появлением мы как раз собирались узнать об этом у девушек, но ты помешал. Так что, может, сам нам расскажешь? Без лишних отступлений и эмоций желательно. Кратко и ясно». «Хорошо, попробую. С чего бы начать? Черт, оказывается, рассказывать о том, что общеизвестно, не так-то просто», — он рассмеялся. «Может быть, получится лучше, если вы будете задавать вопросы?» «По-моему», — не удержался Валерка, подмигивая, — «кто-то говорил, что вопросы здесь он задает, а не отвечает на них». «Мудрый человек», — подмигнул ответ Хан, — «всегда знает, когда время задавать вопросы сменяется временем отвечать на них». Тут появилась Вика с полными бокалами и запотевшим прозрачным кувшином. «Чтобы два раза не ходить», — объяснила она, водружая поднос на столик и усаживаясь на свое место. «Ну, о чем беседуем?» «Они спрашивают, что такое зона Омега, а я не знаю, с чего начать», — признался Хан. «Тяжелый случай», — засмеялась Вика, — «но не безнадежный, потому что с вами есть я, девушка хоть и не сдержанная, но общительная и находчивая. Значит так, вот это место, где мы с вами находимся, называется зона Омега. То есть не только этот городок, но и окрестности в радиусе сотни километров. Таких зон на Земле несколько. Все они располагаются в труднодоступных и не особо комфортных для проживания местах. Это, например, в предгорьях Гиндукуша. Сам Гиндукуш южнее. А километров через 50 к северу начинается пустыня Каракумы. Поэтому и жарко. Ну, еще и лето, и, конечно, ну... Не знаю уж, почему эти зоны называются именно так. Наверное, потому что Омега – последняя буква греческого алфавита. Ведь все мы, кто здесь живет, в своем роде последние». «Как это?» – спросил малыш. «А очень просто», – сказал Хан. «Вика имеет в виду, что мы для остального общества являемся последними по своей для общества полезности. Иногда настолько последними, что уже даже и вредными. А в некоторых случаях и опасными. Ну, было когда-то такое выражение «последний негодяй», знаете? Вот это в каком-то смысле про нас». «Так ты всего-навсего ЗК, что ли?» — усмехнулся стихарь. «Тю! Делов-то! А я уж бог знает что себе вообразил!» «Что такое ЗК?» — спросил хан. «ЗК — это значит заключенный», — пояснил Вилга. «Человек, человек, совершивший какое-то преступление против общества и отбывающий за это преступление наказание. Или в тюрьме, или в специальном месте заключения, которое называется зоной». «А, я вспомнила», — заявила Ирина. «Но это давно было, лет 200 назад, наверное. Сейчас таких зон нет, и тюрем нет». «Если вы тоже забыли». «Как это нет тюрем?» — не поверил Валерка. «Если нет тюрем, значит, нет и преступников». «Да разве такое может быть?» «Странные вы все-таки», — качнул головой хан. «Я понимаю, что память можно стереть, но чтобы до такой степени... Впрочем, если даже вы просто хотите такими казаться, это ваше дело». «Мы не кажемся», — уверил его Диц. «Мы на самом деле такие, можешь не сомневаться». «Так что там насчет преступников?» «Вы, значит, не заключенные? Но сами же сказали. Зона, последние негодяи». «Я сказал так, чтобы было понятнее. Мы не преступники в прямом смысле этого слова. Но как бы вам это объяснить? Мы просто выбиваемся из нормы, понимаете? Вот взять, например, Вику. Она сама только что говорила, что бывает очень несдержанной. И если ее вывести из себя, то может такое натворить, что и себя не помнит. Ударить, например, чем-нибудь тяжелым. Ну или оскорбить. Я тоже в какой-то мере этим страдаю. Но у меня еще и другое есть. Например, я считаю, что женщина не может быть равной мужчине, как это принято в нашем обществе. Женщина в первую очередь должна рожать, а во вторую быть мужчине во всем помощницей. Так как это было когда-то. У нас же все устроено неправильно. И общество в этом смысле тоже устроено неправильно. «Ну все», — сообщила окружающим Вика. Хан сел на своего любимого конька. «Эй, дружок, ты не забыл, что у нас не диспут, а просто дружеская беседа? Потом изложишь ребятам свои взгляды на женщин, ладно? Если им будет интересно. Потому что нам с девочками уж точно не интересно. Мы все это уже 100 раз слышали». «Вот», — сказал хан, — «видите? Мужчина говорит, а она...» «Ну, в общем, думаю, вы меня поняли. Ну, про себя и Наташу Ира вам сказала. И у всех остальных, которые здесь, тоже есть свои, ну, скажем так, отклонения. Разные отклонения. Ну, кто-то просто умственно отсталый, ему проще жить здесь. В раннем детстве не выявили, а потом было уже поздно. Но такие сами сюда просятся, им тут легче. Кого-то сюда направляет совет по этике и морали, как, например, меня, Вику, Иру, Наташу и многих других. Есть и такие, кто вроде бы и нормальные по всем параметрам, а все равно здесь живет, потому что считает, что общество к нам, окаянным, несправедливо. И они, видите ли, желают разделить с нами нашу судьбу. Ну, чудаки. Но разве можно разделить чужую судьбу? Судьба не делится, она у каждого своя». «Ну, с этим можно и поспорить», — сказал Вилга. «Однако лично я все равно пока еще не до конца понял. Ты говоришь, не преступники, а просто отклонение от нормы. Но ведь преступники и есть отклонение от нормы. Они нарушают, преступают общественные нормы, которые закреплены законом, и за это их наказывают, изолируют от этого самого общества. Именно поэтому изолируют, чтобы они не мешали другим, не создавали им неприятности и угрозы для здоровья, жизни, там, и имущества, собственности. Как ты говоришь, вас называют?» «Теперь и вас тоже, кстати», — сказал хан. «Окаянные». «Ну да, и нас, конечно, извини. Так вот, я что-то пока не вижу принципиальной разницы между преступниками и окаянными. То есть разницу я улавливаю, но, по-моему, она не столь уже и велика». «Между прочим», — сказала Аня, — «я где-то читала, что в прошлом, во времена Петра Первого, ну и раньше, преступников так и называли — окаянники». «Ну, вот видишь», — сказал Вилга. «Ну, не знаю, не знаю», — покачал головой хан. «Я не специалист-историк. Да и вообще считаю, что история — штука довольно гибкая. Ну, как кому надо, так ее и поворачивают. Ну, факты, разумеется, остаются фактами, но вот трактовка... Я, как уже было сказано, не историк. Я инженер по профессии, но даже я помню из общего курса, что преступниками в те времена, о которых вы говорите, были в основном те, кто забирал себе чужую собственность. Тем или иным путем, или с помощью прямого насилия, или грабежа. или тайны без ведома владельца, то есть воровства. И преступников этих так и называли – грабители и воры. Так или нет? Ну, в общем и целом, да, согласился Вилган. Но были не только грабители и воры. Были убийцы, насильники, саботажники, вредители, шпионы. Просто хулиганы, наконец. Понятно. У тебя неплохие знания для человека, которому стерли часть памяти. Ну да ладно. В массе своей основной, повторяюсь, это были именно грабители и воры, так? Ну, наверное, хотя точная статистика мне неизвестна. Да бог с ней статистикой. Так вот, здесь, в зоне Омега, нет ни воров, ни грабителей, ни тем более убийц. Точнее, один убийца здесь есть, но он сам решил жить в зоне Омега. Убил человека по неосторожности, случайно, и решил, что ему не место в нормальном обществе. Но его никто не судил. И никто не наказывал. Он сам себя так наказал. А почему нет воров и грабителей? Если ты сейчас мне скажешь, что их здесь нет, потому что нет вообще, начал стихарь. Именно это я и хочу сказать. На земле уже давно нет ни воров, ни грабителей, потому что нет частной собственности. И деньги тоже практически утратили полностью свое значение. Ну зачем, скажите, воровать или грабить, если все, что тебе нужно для жизни, можно взять совершенно бесплатно? Да нет, как хотите, я не верю, что современный человек, пусть даже со стертой частично памятью, может ничего этого не знать. Да ты не мучайся, успокоил его Диц. Мы потом расскажем, кто мы на самом деле. Просто история эта длинная, и поверить в нее еще труднее, чем в то, что нам стерли память. «Честно признаться, надоело ее рассказывать», — добавил Вилга. «Да и опасались мы. Один раз уже рассказали, чем кончилось зоной Омега. А зона навсегда зона, сколько бы свободы и комфорта тебе в ней не предоставили». «Да нет, подождите, господа товарищи», — сказал Валерка. «Я так и не понял. Хан, братское сердце, ты что хочешь сказать, что на земле самый настоящий коммунизм наступил?» «Сбылась мечта пролетариата и трудового крестьянства?» «Ну, если совсем грубо, то, наверное, да. Это можно назвать и коммунизмом. Мы, правда, говорим иначе. Эпоха ОВС. Эпоха общества всеобщей справедливости». «Вот это да! Ну, твою мать! Что ж это тогда получается? На всей земле коммунизм, а нас его, можно сказать, строителей и зачинателей, пламенных за него борцов, в зону определили? Да нас должны на руках носить, а они... Нет, ну и где это ваша всеобщая, блядь, справедливость, я спрашиваю, а? Тихо, Валера, не горячись, засмеялся Вилга. Да и не коммунизм здесь, как мне кажется. Какой, скажи, пожалуйста, коммунизм, если существуют зоны Омега? Не может быть при настоящем коммунизме никаких зон. Да и наверняка, если копнуть, еще пара-тройка серьезных червоточин найдется. «Да черт бы с ним, с коммунизмом этим!» — сказал Майер и потянулся, захрустев суставами. «Вот же странные люди вы, русские! Хлебом вас не корми, да и о политике разной поспорить. И о справедливом устройстве общества заодно. По мне так один хрен — коммунизм, капитализм. Лишь бы ко мне, как верно было замечено, справедливо и качественно относились. А к нам в данном и конкретном случае отнеслись очень даже несправедливо. Ночью коварно усыпили, оружие отобрали и, что называется, без суда и следствия, к черту на рога отправили. И это главное, вообще ничего не объяснили. Так что, Валера, не пыли. Если это и есть сбывшаяся мечта трудящегося человека, то мне такая мечта и нахрен не нужна. Не люблю, понимаешь, когда меня носом в дерьмо тычут. Ты нам лучше скажи, хан, отсюда, из зоны этой самой, выбраться как-то можно?